Глава 26. Ксения. Полная неразбериха в жизни наступила и тоска. Прошло несколько часов, и я немного успокоилась. В данный момент могла рассуждать здраво. Теперь явственно осознаю и понимаю, что совершила самую несусветную глупость. Как я собираюсь жить, на что? Лазарь в любом случае меня найдет. Я не смогу скрываться от него вечно. Мне нужно попасть на прием к доктору. Мне необходимо где-то жить и есть, работать. И главное условие — не нервничать, но этот пункт сейчас точно невыполним. А еще мой ребенок, ведь Лазарь рано или поздно, но узнает о моем малыше, и что тогда? И помимо того, что я сбежала из-за своей беременности, испугавшись последствий, так Лазарь сейчас подумает обо мне, бог знает что. А все потому, что наши отношения регламентируют контракт, а я его нарушила по всем фронтам. Я подставила не только себя, но и Зою с Тёмой. Сделала глоток уже остывшего чая и вздохнула. Я не дура, я кретинка. Правильным будет решение это вернуться и поговорить с Лазарем. И попытаться любым способом вымолить у него прощение. «Господи, почему я такая дура?» произнесла с отчаянием в голосе. «И правда такая дура?» Нельзя, никогда нельзя действовать в спешке и сгоряча. Почему я не подумала о последствиях не только для себя, но и для своей семьи? А какое будущее будет у моего малыша? На что я его обрекаю уже сейчас? Нет, нет и нет, так нельзя было поступать. Подошла к окну и посмотрела на дождь. Крупные капли холодного и колючего дождя оставляли на лужах круги. Вода тонкими струйками бежала по стеклу. Дождь выстукивал мелодию, его холодная и какая-то потусторонняя музыка завораживала и вводила в еще большую тоску. Но ведь как бы я сейчас хотела оказаться в такую плачущую и стонущую погоду, в теплых уютных объятиях Лазаря, окунуться в его запах, укутаться им, как одеялом, и не отпускать, и не уходить никогда. Я смотрела на дождевые капли на стекле, и мои слезы вторили им, также стекали по щекам, рождая воющую грусть. Эта невыносимая грусть и тоска окутывали меня, как утренние сети тумана, и вырваться не было сил, просто не было. А Лазарь ведь не простит меня. Или простит? «Не узнаешь, если так и будешь сидеть и ныть», — зло произнес внутренний голос. Кивнула своим верным мыслям и, не откладывая на потом, решила сейчас же пойти к администратору и с их телефона позвонить Лазарю. Если все же окажется, что он против моего малыша, то я в любом случае не сдамся. Я буду бороться. Но подставлять свою семью, Зою и Артема, я не имею никакого права. Они не виноваты, что их сестра и тетя — круглая дура. Я решительно вытерла лицо от горячих и соленых слез и открыла дверь. Все дальнейшее произошло настолько стремительно, что я даже не успела ахнуть и осознать, что случилось. С выражением полнейшего равнодушия на лице, но с глазами настоящего монстра, неизвестный мне мужчина схватил меня за руку, дернул к себе, одной рукой зажал мне рот, другой приставил к виску пистолет. «Дернешься, и ты труп», — сказал он спокойно. «Поняла? Кивни, если поняла». Замычала в его сухую мозолистую ладонь и кивнула. «Иди вперед и без глупостей», — приказал он. Коридор отеля не был пуст. Моя знакомая, что устроила меня в один из номеров, заламывая руки, вся в слезах и с разбитой губой проблеяла. «Я проведу вас через задний вход, там нет видеокамер». «Веди», — бросил ей мой похититель. «Кто он, зачем и как она могла?» Мужчина меня буквально тащил на себе, так как мое тело буквально оцепенело от неожиданности происходящего. «Меня похищают, о господи, нет!» В голове все крутилось в бешеном вихре, голос разума пронзительно визжал от непонимания происходящего и животного страха. Меня трясло, перед глазами плясали разноцветные пятна, дышать становилось трудно, сердце колотилось, как ненормальное, рискуя выскочить из груди. Я совершенно утратила координацию, ослабла от головокружения и на периферии сознания подумала, что сейчас потеряю сознание. Мы дошли до конца коридора и стали спускаться по лестнице для служебного персонала. Дуло пистолета холодило мой висок, сильная рука сдавливала мои плечи и горло. Я вцепилась в его руку и ощутила, что беззвучно плачу. Соленая влага попала на язык. Меня сейчас похитят. Я уверена, что цель похитителей вовсе не я. Цель — Лазарь. Мною они станут его шантажировать. Боже, Боже, помоги мне. Вот уже открывается дверь, ведущая на улицу. Не знаю, откуда взялись силы, но я неожиданно для самой себя ударила мужчину локтем под ребра и укусила за ладонь. Он зашипел и на мгновение ослабил хватку. Толкнула его и, выбравшись из захвата, бросилась наверх с криком «Помогите!». Вдруг выстрел. Я испугаться даже не успела, звук меня будто оглушил. В голове словно колокола зазвенели, а правая рука взорвалась огненной болью. Я рухнула на колени и закричала. «Дура!» — воскликнул мужчина и, подхватив меня на руки, быстро понес прочь из гостиницы. На меня вдруг навалился ужас, сдавил горло. Только какие-то непонятные звуки и всхлипы срывались с моих немеющих губ. И почему-то именно сейчас мне вдруг вспомнилось наше Зое детство, когда еще была жива наша бабушка, и мы втроем, напевая частушки, пекли пироги с капустой. Под голос бабули и запах свежеиспеченного хлеба я ощутила, как теряю связь с реальностью и темнота. Лазарь. «Я своим ушам не верю, Лазарь, она беременна?» Кирилл, мой друг, приехал сразу, как только я сообщил ему о побеге Ксюши. Его и мои люди сейчас усердно ее искали, и я уверен, что скоро найдут. «Да, Кир, моя Ксюша беременна. Эту новость я узнал не от нее, а от Зои», — сказал со вздохом. «Ты болван», — произнес Кирилл. «Ты давно должен был разорвать этот поганый контракт. Ты ведь давно понял, что она не такая, как все твои бывшие. И проверку для чего мы устроили, а? Или уж тогда бы перестал трахать себе ей мозг и отпустил бы ее? А то вроде и люблю, но при этом держу на поводке дурацкого договора». «Заткнись, Кир», — процедил зло. «Я и так это все знаю». «Знаешь», — хмыкнул друг. «Ты купил Ксению для постели и не более. Но в этой истории именно ты, говнюк Лазарь. Она заключила с тобой этот договор ради спасения своей семьи. Можно сказать, пожертвовала собой. Была верна тебе и, возможно, даже полюбила. И ты полюбил ее. Тогда почему вы оба молчали?» Ударил кулаком по стене, сдирая кожу и сбивая костяшки в кровь. «Кирилл!» — рявкнул я, не обращая внимания на вспыхнувшую болью пульсацию в своей руке. «Я вчера разорвал договор. Разорвал в прямом смысле слова. Сказка, которую я пытался купить, оказалась реальной. И сегодня я хотел ей все рассказать и признаться в своих чувствах. Черт, если бы я только знал о беременности!» «Идиот!» — покачал головой Кирилл. А зазвонил мой телефон. «Сергей, скажи, что вы нашли ее?» «Мы нашли ее вещи», — Лазарь Львович тревожно произнес Сергей. «Где Ксюша?» — мой голос стал похож на металл. Управляющая гостиницей рассказала, что за Ксенией пришли. «На входе в гостиницу есть видеокамеры». Слова Сергея готовили к самому страшному. «Лазарь Львович, Ксению Михайловну похитили. Это сделали люди Седова». «Мразь!» — процедил я и рявкнул. «Забери все ее вещи, понял меня?» «Лазарь!» — нахмурился Кир. «Седов похитил Ксению». «Твою ж мать!» Набрал Седова и включил громкую связь. «Лазарь Львович!» — пропел довольным голосом этот сучий сын. «Как же вовремя ты позвонил! Представляешь, а мои люди абсолютно случайно поймали твою птичку!» В моих жилах закипела кровь от лютой ненависти к этому сучьему отродью. «Отпусти ее!» — Игорь процедил сквозь сжатые зубы, едва сдерживая крик ярости. «По-хорошему прошу, отпусти!» Седов зацокал языком и рассмеялся. Его дальнейшие слова окончательно подписали ему смертный приговор. «Сначала мне кое-что нужно от тебя получить, многоуважаемый Лазарь Львович», произнес он издевательским тоном. «Я вышлю тебе на почту все свои требования, на выполнение которых даю тебе ровно 48 часов. А для стимула ты сейчас получишь потрясающее фото своей маленькой пташечки». «Богом клянусь, Седов, я тебя собственными руками удавлю», — ядовитым тоном процедил я в трубку. «Так я ж тебе самого главного не рассказал», — воскликнул он, игнорируя мою угрозу. «Я подарил твоей Ксюшеньке прекрасное колье. Все женщины любят украшения. Так ведь, Лазарь? Урод, если хоть один волос ее головы упадет... Мой подарок с двойным сюрпризом. Для тебя старался Лазарь, перебил меня Седов и тоном, наполненным ненавистью, добавил. Если ты не выполнишь мои требования или обратишься в органы, то нано-бомба, что встроена в прекрасное колье, тут же сдетонирует, и твоя птичка лишится своей красивой белокурой головки. Ты ведь этого не допустишь, правда, Лазарь? Я тебя услышал, сказал ледяным тоном. Как будешь готов, набери меня. Я вышлю тебе координаты, куда нужно привести документы. Седов отключился, и в ту же секунду от него пришло СМС-сообщение. Это была фотография моей Ксюши. Она была без сознания и явно была ранена. И с проклятой бомбой на шее. «Лазарь, я собираю пацанов», — сказал Кирилл. «Спецназ не станет лишним». «Собирай», — дал ему свое добро. Подошел к рабочему столу и открыл на компьютере электронную почту. Письмо от Седова уже прибыло, этот ублюдок хотел мою компанию. Что ж. «Андрей, слушай меня внимательно», — сказал своему юристу, когда он ответил на мой звонок. Звонил я ему не по внутреннему телефону, а в избежание прослушивания. «Слушаю, готов записывать», — ответил Андрей. «Напряги нотариуса и юристов, Андрей. Мне нужно, чтобы сегодня, как можно скорее, были готовы документы о передаче прав моей доли в компании. Все активы и дела по сделке включи туда же». Секунда молчания. «Лазарь Львович, вы не назвали имя. На кого все переписывать?» Вздохнул и сказал: «Седов. Седов Игорь Павлович. Единственное, добавь 200», — сказал я, хитро улыбнувшись. «Ты понял меня?» Недолгая задумчивость и понимание пришло к Андрею. «Код 200, Лазарь Львович, понял он меня прекрасно». «Да». «Код 200 в компании Лазаря обозначает шантаж и вымогательство. Документы, оформленные под давлением, не имеют никакой юридической силы». «Хорошо». В его голосе тревога и напряжение, но Андрей сделает все, как я сказал. «Службу безопасности Шрёдера с Сауэром поставить в известность?» «Нет. Просто делай свое дело и молчи». «Я вас услышал, Лазарь Львович».